Он с ненавистью посмотрел на папуасов, прорваться сквозь них даже в его охмуренном теперешнем состоянии особого труда не составило бы. Но куда бежать-то? И спросил у пленника на таларском, с трудом ворочая распухшим языком. — Тебя как звать? — Нгенга, — последовал незамедлительный ответ. — Когда-нибудь встречал таких людей, как я? С белой кожей в незнакомой одежде? Нгенга тут же помотал головой. — А слышал о таких, как я? Может, старики рассказывали? Тот же жест. Ну да, ждать другого ответа было бы верхом кретинического оптимизма. — А почему не удивился, когда меня увидел? Нгенга пожал плечами. — Много кто в лесу жить? Сварог непроизвольно хмыкнул. — Это точно. Золотые слова. Как называется твое племя? Нгенга опять пожал плечами и смущенно посмотрел на белого товарища по плену. — Не понимать. Называться племя и все. — Ясно, — кивнул Сварог. — Ну и как далеко твое племя? — Не знать. «Далеко. Туда, туда, туда!» — он махнул рукой в разные стороны света. «Там где-то...» «А мы где сейчас находимся?» Нгенга внимательно огляделся и сообщил, уверенно, «в лесу!» Сварог терпеливо кивнул и попытался зайти с другой стороны. «Ты видел где-нибудь звериные тропы?» Ровные, как копье, без травы, широкие, с незнакомым, незвериным запахом. — Нет, — сказал Нгенга. — А такие летающие штуки в небе, которые вроде бы как птицы, но... Не, Сварог понял, что несет чушь, и вздохнул. — Ладно, забудь. И вдруг вспомнил. — Стой-ка, а с тобой ведь старик был. — Ты не помнить... Очень тихо спросил Нгенга, глядя на Сварога. Сварог опустил взгляд на свою изодранную одежду. Одежда была перепачкана глиной. Глиной с берега безымянного ручейка. Да. Значит, не все события прошедших сутком пригрезились. Были моменты просветления. И этот сумасшедший бег через лес. И эпизод на берегу ручья. Ведь вот черт! — А? Нет, ребята, пора валить от туземцев. Пора, пока окончательно крышу не демонтировали. Валить, а там будь что будет. И тут, словно прочитав его дезертирские мысли, туземцы зашевелились, принялись подниматься на ноги. Нет, ничего они не прочитали. Просто на полянке появился давешний вождь. Видок у него был, надо сказать, как у Штирлица, который только что узнал, будто бы Геббельс есть русский разведчик, и теперь Максим Максимович переподчиняется лично ему. Он почтительно приблизился к пленникам. Сварог инстинктивно напрягся, изготовившись к акции. Он посмотрел на бледнолицего пришельца весьма странно, то ли со страхом, то ли с почтением. Вдруг бухнулся на колени и протянул на вытянутых руках некий весьма странный предмет. Сварог непроизвольно всмотрелся. Предводитель держал в руках не что иное, как нож с ручкой в форме муравья. Нож, на первый взгляд, сделанный из слоновой кости и выкрашенный в густой черный цвет, вот, пожалуй, трехгранное короткое лезвие, по длине не превосходящее сигаретную пачку, прямая короткая гарда и рукоять. Самой любопытной частью, несомненно, являлась рукоять. Она состояла из двух частей, размером и формой, напоминающих перепелиные яйца, словно вросшие друг в друга, одно поменьше, другое побольше. Рукоять была покрыта резьбой, что лишь добавляло ей сходство с громадным черным муравьем. А вообще-то... Ну да, ежу понятно, что рукоять сделана в виде одного из местных башков, которых тут у каждого племени наверняка что блох на сучке. Верхнее яйцо — голова, нижнее — туловище, на голове вырезан единственный глаз над растянутой до ушей улыбкой, местный циклоп, что ли. На нижнем большом яйце вырезаны короткие ручки, сцепленные на брюхе. И опять же, ни малейшего проявления колдовства. Все буднично и банально. Подождав, пока сварок налюбуется на антикварную штуковину, предводитель отполз на шаг. Против ожидания нож он не отдал, просто показал и спрятал куда-то за спину. Потом забормотал что-то по-своему, едва порванные сварогово сапоги не лобызая. Потом аккуратненько так испуганно коснулся его колена кончиком копья. «Вставайте, граф, мол, вас ждут. В путь дорожку!» Сварог недоуменно посмотрел на пятницу по имени Генга, и пятница по имени Генга лишь подтвердила его догадку. — Он передавать, что ты уже не плохой, ты просто другой. И без того Сварог понял, что статус его изменился. Вот только вопрос — в лучшую сторону или в худшую?